Утешение первое. Не такая уж распрекрасная копенгагенская интерпретация. Интерпретация квантовой механики, ставшая на несколько десятилетий определяющей точку зрения физиков, основана на идее волн и во многом на отходе от оговорки «как если бы». В 1920-х годах физики уже знали, что квантовый мир можно описать с помощью одного из двух математических методов. Первый из них, нашедший свое выражение в уравнении Шрёдингера, рассматривал волновые взаимодействия. Второй метод, оперировавший исключительно числами в виде таблиц, матрицами, основывался на работах Вернера Гейзенберга и Поля Дирака. Оба метода давали одинаковые ответы, и какой из них использовать было делом вкуса и личного выбора. Поскольку физики в большинстве своем уже были знакомы с волновыми уравнениями, их в основном и выбирали. Однако в любых квантовых расчетах вычисляется отношение между двумя состояниями системы. При этом системой может быть электрон, эксперимент с двумя отверстиями или, в принципе, вся Вселенная, а также любой промежуточный вариант между электроном и Вселенной. Если у вас имеется набор параметров, описывающих систему в состоянии А, вы можете рассчитать вероятность того, что спустя некоторое время эта система окажется в состоянии Б. Но при этом у вас нет никакой информации о том, что происходит между этими двумя моментами. Архетипический пример — электрон в атоме. В некоторых случаях можно производить расчеты, как если бы, опять эта оговорка, электроны находились на круговых орбитах, соответствующих разным значениям энергии. Если атом излучает энергию в форме света, какой-то электрон исчезает с одной орбиты и появляется на другой, ближе к ядру атома. Если атом поглощает свет, электрон исчезает со своей орбиты и появляется на более удаленной от ядра атома. При этом электрон не движется с одной орбиты на другую. Только что он был здесь, и вот он уже там. Это явление известно как квантовый скачок. Вопреки мнению специалистов рекламной отрасли, квантовый скачок — это очень незначительное изменение, происходящее случайным образом. По расчетам Шрёдингера, волновая теория должна была объяснить, что происходит в процессе такого скачка. Но это не удалось. И исследователь сказал, «Если эти чертовы квантовые прыжки останутся с нами навсегда, я, наверное, пожалею, что вообще связался с квантовой теорией». Что ж, остается только посочувствовать прославленному физику. Квантовые скачки никуда не делись и уже не денутся. Матричный подход более честен. Он не обещает объяснить нам, что происходит в промежутке между состояниями А и Б, но утешает меньше, чем уравнение Шрёдингера. Такой взгляд на квантовый мир, принятый на протяжении нескольких десятилетий, известен как копенгагенская интерпретация, КИ, квантовой механики, поскольку Нильс Бор жил именно в этом городе. Название, придуманное Вернером Гейзенбергом, вызвало серьезное раздражение у Макса Борна. Он не входил в группу Бора и не работал в Копенгагене. Однако его идея квантовой вероятности стала частью этой интерпретации. Однако в конце 1920-х годов Нильс Бор доминировал в дискуссиях о квантовой физике. И дело не ограничилось названием. Бор так разнес альтернативную, вполне жизнеспособную интерпретацию, что ее почти позабыли на два десятилетия. Чуть позже я представлю эту теорию как утешение второе. Бор был прагматиком, готовым собрать работающую теорию из обрывков различных идей, не слишком беспокоясь о том, что все это значит. В результате четкой и определенной формулировки копенгагенской интерпретации у нас просто нет. Хотя Бор был весьма близок к тому, чтобы огласить ее на конференции в Комо в 1927 году, задолго до того, как копенгагенская интерпретация обрела название. Конференция в Комо стала поворотным пунктом в истории физики. Именно на ней физики познакомились с инструментами, необходимыми, чтобы заткнуться и считать, применяя квантовую механику к решению практических задач с участием атомов и молекул, к примеру, в области химии, лазеров и молекулярной биологии. и не задумываясь о фундаментальной основе и смысле явлений. Прагматичный подход Бора распространялся и на его интерпретацию. Он говорил, что мы не знаем ничего, кроме результатов экспериментов, а результаты зависят от того, что, собственно, мы хотим измерить, то есть от вопросов, которые считаем нужным задать квантовому миру природы. Однако эти вопросы окрашены опытом нашего повседневного существования в масштабе, намного превышающем масштаб атомов и других квантовых объектов. Мы можем предположить, что электроны — это частицы, и построить эксперимент для проверки этой гипотезы путем измерения импульса электрона. При этом электрон мы представляем себе в виде крохотного бильярдного шара. Мы проводим измерения и, ну надо же, нам это удается, что подтверждает гипотезу о том, что электрон — частица. Но допустим, что одна наша приятельница, считающая, что электрон — волна, подготовила эксперимент по измерению длины этой волны, и, надо же, это ей удалось, что подтверждает идею о волновой природе электрона. «Ну и что?» — отвечает нам Бор. «Из того, что электрон ведет себя, как если бы он был частицей, когда вы ищете частицы, и как если бы он был волной, когда вы ищете волны, отнюдь не следует, что он на самом деле является тем или другим, а тем более тем и другим одновременно. На что смотрите, то и получаете. А то, на что вы смотрите, зависит от того, что вы решили искать». Согласно копенгагенской интерпретации, бессмысленно задаваться вопросом, что представляют собой квантовые объекты, такие как электроны и атомы, и что они делают, когда их никто не измеряет, или не смотрит на них, если вам так больше нравится. Пока все логично, беспокоиться не о чем. Но Бор быстро заводит нас в мутные воды. Именно здесь в дело вступает вероятность. Шрёдингер, предлагая свое волновое уравнение, считал его буквальным описанием электрона или другого квантового объекта. Просто электрон — простейший пример, его удобно использовать в качестве иллюстрации. Для него электрон действительно был волной. Однако, приняв от Шрёдингера эстафетную палочку, Бор устремился в другую сторону. Он совместил волновое уравнение Шрёдингера с идеями Макса Борна о квантовой вероятности. Получилась очень странная, даже немного пугающая смесь, которая работала и работает до сих пор, когда дело касается квантовых расчетов. Но стоит перестать о ней думать, как тут же начинает болеть голова. В этой новой картине выведенное Шрёдингером уравнение предлагается рассматривать как волну вероятности, а шанс обнаружения электрона в конкретной точке определяется квадратом волновой функции. Для этого уравнение, описывающее волну как таковую, по сути, в каждой точке умножает само на себя. Когда мы измеряем или наблюдаем квантовый объект, волновая функция схлопывается в точку, определяемую вероятностями. И хотя одни локации более вероятны, чем другие, в принципе, электрон мог бы появиться в любой точке из тех, на которые распространяется волновая функция. Приведем один очень простой пример, который подчеркнет странность такого поведения. Представьте себе единичный электрон, запертый в ящике. Волна вероятности распространяется так, что равномерно заполняет этот ящик. И это означает, что шансы обнаружить электрон в любой точке внутри ящика абсолютно одинаковы. Разделим ящик пополам перегородкой. Здравый смысл подсказывает нам, что теперь электрон должен оказаться в одной из половин ящика. Но копенгагенская интерпретация, КИ, утверждает, что волна вероятности по-прежнему заполняет обе половины ящика. И электрон с равной вероятностью может быть обнаружен по любую сторону от перегородки. Теперь распилим ящик вдоль по центру перегородки и получим два ящика. Один оставим в лаборатории, а второй поместим в ракету и отправим на Марс. Согласно Бору, у нас по-прежнему будут равные шансы 50 на 50 обнаружить электрон в ящике в лаборатории или в том же ящике на Марсе. Теперь откроем ящик, оставшийся в лаборатории. Мы либо обнаружим в нем электрон, либо нет. Но волновая функция в любом случае схлопнется. Если ящик в лаборатории пуст, электрон находится на Марсе. Если же электрон обнаружен, то ящик на Марсе пуст. Это не то же самое, что сказать, что наш электрон всегда находился либо в той половине ящика, либо в этой. Копенгагенская интерпретация настаивает, что схлопывание — происходит только тогда, когда проверяется содержимое ящика в лаборатории. Это суть идеи, стоящей за парадоксом ЭПР и знаменитой загадкой Шрёдингера про кота, живого и мертвого одновременно. Но прежде чем углубиться в эту историю, я хочу посмотреть, как копенгагенская интерпретация объясняет эксперимент с двумя отверстиями. Согласно копенгагенской интерпретации, которую преподавали мне в бытность студентам и до сих пор преподают слишком многим как единственный способ понимания квантовой механики, электрон испускается из некоего источника, электронной пушки, с одной стороны экспериментальной установки, как частицы, и сразу же растворяется в волну вероятности, которая распространяется по установке и направляется к экрану детектора, с другой ее стороны. Эта волна проходит через все открытые отверстия, интерферируя сама с собой, или нет, как получится. И, дойдя до детектора, отображается как рисунок вероятностей, который распределяется по экрану. В этот момент волна схлопывается и вновь превращается в частицу, положение которой на экране определяется случайным образом, но в соответствии с этими вероятностями. Это называется схлопыванием, коллапсом волновой функции. Электрон путешествует как волна, но на место прибывает как частица. Волна, однако, несет с собой не только вероятности. Если у квантового объекта есть выбор, в каком состоянии пребывать, к примеру, электрон может обладать положительным или отрицательным спином. Оба эти состояния каким-то образом включены в его волновую функцию. Такая ситуация называется суперпозицией состояний, а состояние, в котором в итоге оказывается квантовый объект в момент его обнаружения или взаимодействия с другим объектом, также определяется в момент схлопывания волновой функции. В 1955 году, читая лекцию в Сент-Эндрюсском университете, Вернер Гейзенберг считал, что переход от возможного к действительному происходит во время акта наблюдения. Этот метод вполне годится для расчета квантового поведения, словно электроны и подобные им объекты на самом деле поведут себя именно так. В то же время метод порождает множество трудных вопросов. Один из них обнаруживается в так называемом эксперименте с отложенным выбором, придуманном физиком Джоном Уиллером. Начал он с того, что фотоны, которые выстреливаются по одному в эксперименте с двумя отверстиями, все же образуют на экране детектора интерференционную картину. Но согласно копенгагенской интерпретации, если поместить между экраном с отверстиями и экраном детектора устройство, которое будет отслеживать, через какое именно отверстие прошел очередной фотон, интерференционная картина исчезнет, демонстрируя тем самым, что каждый фотон действительно прошел только через одно отверстие. Об отложенном выборе говорят, потому что мы можем принять решение, наблюдать нам за фотонами или нет, уже после того, как они пройдут сквозь экран с двумя отверстиями. Разумеется, человеческие реакции для этого слишком медленны, но такие эксперименты были проведены с использованием автоматических устройств, которые включали или выключали мониторы после прохождения фотонами экрана с отверстиями. Эксперименты показывают, что интерференционный рисунок действительно исчезает, когда за фотонами наблюдают. А значит, каждый фотон или соответствующая волна вероятности проходит лишь через одно отверстие, при том, что решение о наблюдении этого фотона принимается уже после того, как он прошел экран с отверстиями. Уиллер предложил вообразить аналогичный эксперимент в космическом масштабе. Известно явление гравитационного линзирования. Свет от далекого объекта, такого как квазар, фокусируется гравитацией промежуточного объекта, скажем, галактикой, и обходит эту своеобразную гравитационную линзу двумя или более путями. В результате в детекторах здесь, на Земле, появляется двойное изображение объекта. В принципе, вместо получения двух изображений можно было бы смешать свет, прошедший различными путями, и получить интерференционную картину волн, обошедших гравитационную линзу по разным траекториям. Этакая космическая версия эксперимента с двумя отверстиями. Но мы можем наблюдать фотоны прежде, чем они сформируют интерференционную картину, и отследить, каким именно путем они прошли вокруг линзы. Тогда, судя по результатам лабораторных экспериментов, интерференционная картина должна исчезнуть. Допустим, квазар находится от нас на расстоянии 10 миллиардов световых лет, а галактика, играющая роль гравитационной линзы, на расстоянии 5 миллиардов световых лет. Согласно результатам уже известных экспериментов, на то, что эти фотоны делали миллиарды лет назад и за миллиарды световых лет отсюда, воздействует то, что мы решаем измерить здесь и сейчас. Что вообще происходит? Как выразился сам Уилер, копенгагенская интерпретация велит нам не задавать подобные вопросы. Процитировано Филиппом Боллом. Не такая уж она, значит, распрекрасная. По существу, копенгагенская интерпретация утверждает, что квантовый объект не обладает неким определенным свойством, никаким свойством, пока он не измерен. Это порождает множество вопросов о том, что представляет собой измерение. Обязательно ли в нем должен участвовать человеческий разум? На месте ли Луна, когда никто на нее не смотрит? Существует ли Вселенная только потому, что человеческие существа достаточно разумны, чтобы заметить это? Или взаимодействие квантового объекта с детектором тоже может считаться измерением? И где именно в промежутке между этими двумя крайностями находится граница между квантовым миром и классическим миром старой доброй ньютоновой физики? Подобными соображениями руководствовался Шрёдингер, предлагая свою знаменитую загадку про кота, запертого в комнате. Он использовал немецкое слово, обозначающее комнату, а не ящик. С адской машиной, которая может убить кота, но находится в равновероятной 50 на 50 суперпозиции состояний. Дополняя этот пример, представьте, что детектор в комнате измеряет спин какого-то конкретного электрона. Если он окажется положительным, устройство сработает, и кот умрет. Если отрицательным, коту ничего не угрожает. Электрон перед измерением находится в суперпозиции состояний. Но в комнате нет никого, кто мог бы увидеть, что произойдет при включении детектора. Схлопнется волновая функция или нет? Или кот тоже будет находиться в суперпозиции состояний, одновременно и мертв, и жив, пока кто-нибудь не откроет дверь и не заглянет в комнату? В моем продолжении этой идеи имеются еще два отпрыска знаменитого кота, считая, что он уцелел, которых я называю котятами Шрёдингера. Специалисты по физике элементарных частиц позаимствовали это название и используют его в другом контексте. Имеют право. Эти идентичные кошечки-близняшки, дочери кота Шрёдингера, живут в одинаковых космических капсулах, где у них есть все необходимое для жизни, даже игрушки. Капсулы соединены трубкой, в середине которой располагается ящичек с одним единственным электроном. Волна этого электрона равномерно заполняет ящичек. В какой-то момент в ящичке опускается перегородка, разделяя его, а также капсулы, на две части. Каждая из них сообщается с ящичком, содержащим половину волны электрона. После этого капсулы отправляются с одинаковой скоростью в противоположных направлениях, пока они не окажутся на расстоянии пары световых лет друг от друга. В каждой капсуле имеется детектор, регистрирующий наличие электрона. Спустя некоторое время, не обязательно одинаковое в обоих случаях, устройство откроет полуящичек в каждой капсуле. Если там окажется электрон, то взрослая уже кошка умрет. Если нет, останется жить. Но нет никакого разумного наблюдателя, который мог бы понять, что происходит. И что же, обе кошки в результате всех этих действий окажутся в суперпозиции? Теперь представьте, что некий разумный инопланетянин в пролетающем мимо корабле поймает одну из капсул и заглянет внутрь, увидев там кошку, живую или мертвую. Неужели именно в этот момент схлопнется волновая функция в каждой из капсул? И то, что увидит инопланетянин, определит судьбу второй кошки на расстоянии двух световых лет от первой? Да, если верить не такой уж распрекрасной копенгагенской интерпретации. А есть ли альтернативы? Их много, хотя они могут показаться столь же нелепыми, как сама копенгагенская интерпретация. Первой рассмотрим ту из них, что зародилась одновременно с копенгагенской, чуть не была раздавлена Бором во младенчестве, но выжила и продолжает сражаться.